Глава 17. Одри. Желудок скручивает очередным спазмом. Я сижу перед зеркалом и не узнаю свое отражение. Бледная, с дрожащими руками, совсем не похожа на счастливую невесту. Не знаю, что это, может, предсвадебный мандраж, но с самого утра меня тошнит, а в голове туман сомнений. Наверное, все невесты сомневаются в день свадьбы. Так ведь? Пытаюсь убедить себя, но внутренний голос как назло молчит. Скоро мой выход к алтарю. Белоснежное платье, о котором я мечтала, сейчас кажется удавкой. Оно давит на грудь, мешает дышать, и мне хочется разорвать его на части. Делаю глубокий вдох и выдох, пытаясь унять дрожь в коленях. За дверью слышатся шаги, кто-то идет по коридору. «Аманда, я схожу с ума!» — выпаливаю я, не оборачиваясь. «Может, я совершаю роковую ошибку?» Поворачиваю голову и застываю. Сердце пропускает удар, а потом начинает колотиться, как безумное. В горле пересыхает. «Джейсон?» — мой голос срывается на шепот. «Что ты тут делаешь?» Его взгляд скользит по моему телу, оставляя огненный след на коже. В глазах вспыхивает та самая темная притягательность, против которой я всегда была бессильна. Этот взгляд. Боже, этот взгляд — удар молнии в высохшую землю, предвестие неизбежной бури. Я помню его. Точно такой же, как при первой встрече, когда он заклеймил меня без единого прикосновения, одним взглядом сделал своей. Обещание сбылось, буря разразилась и поглотила меня целиком. Только теперь в темных глубинах его глаз сквозь жадное первобытное желание проступает нечто новое, сырая, кровоточащая тоска. Та самая, что рвет меня изнутри каждую ночь. Мы узнаем боль друг друга. Секунда растягивается в вечность, пока по венам разливается раскаленная лава, выжигая все мысли дотла. «Ты восхитительно выглядишь», — произносит он хрипло, делая шаг вперед. Я инстинктивно отступаю назад, упираясь бедрами в туалетный столик. «Зачем ты пришел?» — шепчу я, хотя уже знаю ответ и боюсь услышать его. «Возможно, отговорить тебя от роковой ошибки», — тихо произносит Джейсон, сокращая расстояние между нами. «Нет, ты все неправильно понял». Слова вылетают торопливо, словно я пытаюсь убедить саму себя. «Это просто предсвадебный мандраж, такое у всех невест бывает». «Одри, хватит врать. Хотя бы себе». Его голос звучит мягко, но убедительно. Я молча смотрю на него, не в силах произнести ни слова. Сердце колотится где-то в горле. «Я все это время думал о тебе», — продолжает он, и каждое его слово отдается болью в груди. «Давай сбежим. Я знаю, ты этого хочешь». Внутри все переворачивается от его слов. «Возможно, я и правда этого хочу. Но это просто от волнения. Должно быть просто от волнения». Мои пальцы нервно теребят кружевной подол свадебного платья, пока я смотрю на человека, который появился в моей жизни как ураган и перевернул все с ног на голову. Я отрицательно качаю головой, цепляясь за остатки здравого смысла. «Откуда мне знать, что ты приехал сюда не из чувства мести к Дэйву?» Мой голос звучит надломленно, почти шепотом. В горле пересохло, а сердце бьется так, словно вот-вот выпрыгнет из груди. Джейсон делает последний шаг, сокращая расстояние между нами до минимума. От его близости кружится голова, а аромат парфюма окутывает, пробуждая воспоминания о наших встречах. Его рука находит мою, и от этого прикосновения время словно застывает, а каждая клеточка моего тела вспоминает его, отзываясь мучительно сладкой дрожью. Глаза, эти невозможные изумрудные глаза, находят мои, и в них столько чувств, боль, надежда, отчаяние, любовь, что я забываю, как дышать. «Одри», — хриплый голос пропитан эмоциями, «я приехал сюда не для того, чтобы переспать с тобой в день вашей свадьбы, черт возьми!» Его слова ранят, но я должна знать правду. «А зачем тогда ты приехал?» — выдыхаю я. Он делает шаг ближе, слишком близко. Я чувствую его запах, его тепло, все то, от чего я так долго пыталась сбежать, чтобы уберечь тебя от твоих же заблуждений. В его голосе звучит отчаяние. Ты выходишь замуж не потому, что хочешь этого, а потому, что боишься. Боишься быть счастливой по-настоящему. Ты не знаешь, чего я хочу, пытаясь возразить, но слова звучат неубедительно, даже для меня самой. Знаю, он качает головой. Я знаю тебя лучше, чем ты думаешь. Ты пытаешься запереть себя в клетку правильности, которая тебе не нужна. Дэйв хороший парень, но он не тот, кого ты любишь. Комок в горле становится больше, дыхание сбивается. «Джейсон, остановись!» «Нет», — его взгляд обжигает, и я молчал слишком долго. Я был идиотом, но сейчас... Сейчас я, наконец, готов дать тебе то, что ты действительно хочешь. Я приехал, чтобы забрать тебя. «Что ты такое говоришь?» Слезы беспощадно текут по щекам. «Я ничего не понимаю». И тогда происходит невозможное. Джейсон медленно опускается на одно колено. Его рука все еще держит мою крепко, словно боится, что я исчезну, если отпустит. Сердце останавливается, мир замирает, я не могу поверить в происходящее. «Выходи за меня замуж, Одри». Из кармана появляется бархатная коробочка. Крышка открывается, и я вижу кольцо, изящное, красивое, совершенно не такое, как у Дэйва. Воздух застревает в легких. Я не дышу, не моргаю, просто смотрю на его колено, на кольцо, на его лицо, полное надежды и страха. А потом что-то внутри меня ломается. «Ты...» — голос дрожит. «Ты не можешь так поступить!» Слова застревают в горле. «Не можешь просто взять и появиться, когда я наконец смогла...» Не договариваю, ком в горле душит. «В день моей свадьбы с Дэйвом...» Истерический смех вырывается из груди, нелепый, неуместный, граничащий с рыданием. Я прикрываю рот рукой, пытаясь держать звук, но не получается. «Вообще-то я уже выхожу замуж, если ты не заметил!» Сквозь слезы и смех. «Буквально через час!» Слезы жгут глаза. Мир плывет перед глазами. Я чувствую, как подкашиваются ноги и хватаюсь за спинку стула, чтобы не упасть. «Где ты был раньше?» Голос ломается окончательно. «Где ты был, когда я собирала себя по кускам?» Когда не могла уснуть, когда пыталась забыть тебя. Джейсон все еще стоит на колени. В его изумрудных глазах боль, надежда, отчаяние. «Я был идиотом», — хрипло. «Я боялся, но сейчас...» «Одри, я люблю тебя. И я знаю, что ты тоже меня любишь». «Не говори так», — качаю головой, отступая. «Не надо». «Почему?» «Потому что это правда». Он поднимается с колена, делая шаг ко мне. «Потому что ты знаешь, что я прав?» «Потому что уже слишком поздно!» Срываюсь я на крик. «Ты опоздал, Джейсон! Там меня ждет жених! Гости! Моя семья! Я не могу просто!» «Можешь!» В его интонации нет давления, только непоколебимая вера. «Если захочешь!» «Вопрос в том, чего ты действительно хочешь. Спокойствие с человеком, которого не любишь? Или жизнь со мной, пусть и непредсказуемой, но настоящей?» Тишина повисает между нами. Я смотрю на кольцо в его руке, потом на дверь, за которой меня ждет другая жизнь, и снова на него. Выбор, который разрывает меня на части. Перед глазами проносятся образы, Дэйв, ждущий меня у алтаря, надежный, любящий, стабильный. А рядом стоит Джейсон, воплощение всего, что я боюсь, страсти, которая сжигает, любви, которая разрушает, чувства, от которых невозможно дышать. Выбор разрывает меня на части. Надежность и спокойствие с Дэйвом, но без тех сумасшедших чувств, которые я испытываю рядом с Джейсоном. Или безумие над двоих человеком, который может как вознести меня до небес, так и разбить мое сердце вдребезги. Где-то в глубине души я уже знаю ответ. Знаю, но не хочу признавать. Наша связь с Джейсоном — это пламя, яркое, обжигающее, уничтожающее все на своем пути. Я не переживу еще одного разрыва с ним, не выдержу. Нет, Джейсон, голос звучит чужим, ломким. Я не могу выйти за тебя. Каждое слово дается мне с невероятным трудом. Слезы хлещут из глаз, размывая макияж. Прости. Я вижу, как гаснет надежда в его глазах, как каменеет его лицо. Ты уверена? Голос тихий, хриплый. Одри, посмотри на меня и скажи, что ты уверена. Я поднимаю взгляд, встречаясь с его изумрудными глазами, полными боли, отчаяния и все еще тлеющей надежды. Скажи мне, что ты действительно этого хочешь, продолжает он, делая шаг ближе. Скажи, что ты любишь его, что ты счастлива. И я уйду, клянусь, уйду и никогда больше не появлюсь. Сердце раскалывается на части. Джейсон, пожалуйста. Нет, он качает головой. Я имею право знать. Ты любишь его? Молчание. Ты счастлива? Слезы душат, я не могу ответить, не могу сказать правду, потому что она разрушит все. Одри, он берет меня за руку, его ладони теплые, знакомые. Я облажался. Я был идиотом, который боялся впустить тебя в свою жизнь полностью. Но я... Теперь я готов. Готов ко всему. К отношениям, к семье, к будущему с тобой. Его слова разбивают последние остатки моей защиты. Но уже... «Слишком поздно», — шепчу я сквозь слезы. «Ты опоздал». «Поздно будет только тогда, когда ты скажешь «да» ему». В его голосе звучит отчаяние. «До этого момента я буду бороться за тебя, за нас». Он прижимает мою ладонь к своей груди. Я чувствую, как бешено бьется его сердце. «Чувствуешь? Это то, что ты делаешь со мной. Всегда делала». Ты причинил мне столько боли. Я знаю, он закрывает глаза, словно от физической боли. И я буду каждый день доказывать, что достоин твоего прощения. Но, пожалуйста, дай мне шанс. Тишина повисает между нами. Я смотрю на него, на мужчину, которого люблю и ненавижу одновременно, который разбил мое сердце и собирал по кускам. Который стоит сейчас передо мной абсолютно уязвимый и делаю самый трудный выбор в своей жизни. «Прости, Джейсон», — отстраняясь, высвобождая руки. «Но я не могу. Не после всего, что было. Я не переживу, если ты снова играешь». «Я не играю. Не говори того, что не можешь гарантировать», — качаю головой. «Я больше не верю тебе!» Что-то ломается в его глазах окончательно. «Ты точно этого хочешь?» Голос звучит мертво. «Скажи мне, и я уйду, если ты действительно этого хочешь!» Последний шанс. Я закрываю глаза, собирая всю свою волю. «Да, уходи, пожалуйста!» Молчание длится вечность. Когда я открываю глаза, в его взгляде столько боли, что я чувствую, как разрывается собственное сердце. «Хорошо, Одри», — голос ломается. «Если это то, чего ты хочешь, тогда я желаю тебе быть счастливой, даже если не со мной». Но в последнюю секунду, перед уходом, он разворачивается. «Знаешь, что самое ужасное?» Его глаза горят. «Твоим выбором движет страх. страх снова почувствовать то, что чувствуешь со мной. И я не знаю, что хуже, потерять тебя или знать, что ты, возможно, будешь жалеть об этом выборе. Он аккуратно ставит коробочку с кольцом на столик и уходит. Звук его шагов эхом отдаляется по комнате, а я остаюсь одна в свадебном платье с размазанным макияжем и разбитым сердцем и с пронзительным ощущением, что только что совершила самую большую ошибку в своей жизни. Джейсон. Руль врезается в ладони, костяшки белеют, кожа натягивается до предела, но боль где-то далеко, за пределами того ада, что бушует внутри. Педаль газа утоплена в пол так жестко, будто я пытаюсь пробить ее насквозь, прорваться сквозь металл и асфальт, куда угодно, лишь бы подальше от того, что только что видел. Мой черный мустанг взрывается ревом, не двигатель, а загнанный хищник, раненый в самое сердце. Он пожирает милю за милей, асфальт плавится под колесами, но расстояние не спасает. Ничто не спасает. В висках молотит пульс, тяжелый, тупой, безжалостный. Каждый удар отдается одним и тем же именем. Дэйв, чертов Дэйв. Опять он. Я сжимаю челюсти так, что скрипят зубы. Второй раз. Второй гребаный раз этот ублюдок отнимает у меня все, что имеет значение. Первый раз я был слишком молод, слишком наивен, чтобы дать отпор. Но сейчас я другой. Я прошел через огонь, через предательство, через боль, которая перемолола меня и собрала заново, жестче, сильнее, острее. И все равно стою у разбитого корыта. Перед глазами, словно проклятие, крутится один и тот же кадр. Алтарь, залитый мягким светом свечей. Одри в платье, которое струится вокруг нее, как облако. Ее лицо... Боже, ее лицо! Что я там увидел? Счастье или отчаяние, замаскированное под улыбку? Глаза блестят, но от чего? От слез радости? Или от боли, которую она сдерживает изо всех сил? Или я просто цепляю за то, чего нет? Отчаянно хочу верить, что она сожалеет, хоть немного. Что этот блеск в глазах не восторг, а мука. Что где-то под этой безупречной картинкой невесты Одри разрывается на части. Но, возможно, я просто выдаю желаемое за действительное. Потому что правда слишком невыносима. Ей было все равно. Я увидел лишь то, что хотел увидеть. А она действительно была счастлива. Без меня. Она произнесла это чертово «да». Не мне. Ему. Горло сжимается железной петлей. Воздух проходит с трудом, каждый вдох царапает изнутри, будто я глотаю битое стекло. Я стоял там, в последнем ряду, в тени колонны, как жалкий сталкер, как последний идиот. Смотрел, как она отдает себя другому. Надеялся до последней секунды, до того момента, когда священник произнес «Объявляю вас мужем и женой». Надеялся, что она обернется, что увидит меня, что скажет «Стой! Я не могу! Я ошиблась!» Но она не обернулась. А я остался стоять, с разорванной грудью и осколками надежды, которые все еще пытаются прорасти где-то глубоко внутри, хотя их давно пора вырвать с корнем. «Прости, Джейсон, но я не выйду за тебя». Ее слова. Час назад. Всего час, а кажется, прошла вечность. Я стоял перед ней на одном колене, как в кино, как положено настоящему мужчине, который готов взять на себя ответственность, защитить, построить будущее. Кольцо жгло ладонь. Я сжимал его так крепко, что металл впечатался в кожу, оставив красный след. Я был уверен, настолько уверен, что наконец поймал свое счастье за хвост, что больше его не отпущу. Господи, каким же я был самонадеянным дураком! Она даже не посмотрела на кольцо, просто покачала головой, отступила на шаг, будто я не мужчина, предлагающий ей жизнь, а назойливая проблема, от которой нужно избавиться. Зачем я только послушал подругу Одри? Поверил Аманде. чертовой Аманде, которая позвонила 2 дня назад и перевернула все с ног на голову. 2 дня назад я уже отпустил. Решил для себя, все, хватит. Одри выбрала Дэйва, пусть живет. Я не из тех, кто ломится в закрытые двери. Я не стал бы красть чужую невесту, унижаться, выглядеть отчаявшимся неудачником. Но Аманда, она сказала, что на девичнике Одри напилась и призналась. Призналась, что любит меня, что хочет отменить свадьбу, что пыталась дозвониться до меня, но подружки решили, что она не в себе, и отобрали телефон. Любит. Это слово пробило меня насквозь. Одри любит меня. Вот что я услышал. Вот во что я вцепился, как утопающий в соломинку. Я купился на это дерьмо. Решил, что она просто запуталась, что ей нужна моя рука, моя уверенность. Что стоит мне появиться, забрать ее из этого бреда, показать, что я всерьез, и она, наконец, выберет меня. Наконец поймет, кто я на самом деле. «Ха! Любит?» — говорит. «Так сильно, что мчится под венец с человеком, которого я ненавижу каждой клеткой своего тела. С тем, кто однажды уже разрушил мою жизнь до основания». Растоптал и ушел, даже не оглянувшись. Какой же я идиот! Какой жалкий, слепой, отчаявшийся идиот! Одри не запуталась, ей просто наплевать. Я для нее помеха. Джейсон — негодяй, который явился портить ее идеальный день, ее идеальную жизнь с идеальным Дэйвом. Она мне не поверила. Ни единому чертову слову. Все, что я говорил про прошлое, про Викторию, про то, кто на самом деле Дэйв, она пропустила мимо ушей. Решила, что я лгу, что манипулирую. А я всего лишь хотел быть рядом с той, которую... Стоп! Которую люблю. Слово застревает в горле, как кость. Нет. Нет, нет, нет. Я не могу снова произнести это проклятое слово. Один раз я уже любил. Доверился полностью. Открылся без остатка, показал все, что прятал за броней. Снял доспехи, протянул руку, отдал сердце. И это стало самой чудовищной ошибкой моей жизни. Виктория, как же я ненавижу тебя. Как ненавижу себя за то, что до сих пор не могу вырвать твое имя из памяти. Резко выкручиваю руль, шины взвизгивают. Мустанг срывается с шоссе на грунтовку. Гравий бьет под днищу, машину трясет, но мне все равно. Дорога ведет к скалам. К тому самому месту. Небо затянуто свинцовыми тучами, низкими, давящими, готовыми обрушиться ливнем. Природа издевается, отражает то, что творится внутри меня. Идеальная декорация для конца. В голове мелькает мысль, острая, как лезвие. А что, если поехать туда, на ту самую скалу, где она разбилась, где все оборвалось тогда, и где, кажется, обрывается сейчас? Что, если просто не тормозить? Глушу двигатель. Тишина обрушивается мгновенно, оглушительная, тяжелая. Только ветер скребется по металлу, да слышится мое дыхание, рваное, судорожное. Несколько минут я просто сижу, уткнувшись лбом в руль. Внутри все горит. Ярость, унижение, предательство — все смешалось в один ядовитый коктейль, который разъедает изнутри. Я сжимаю кулаки. Я не сломлен. Нет. Я зол. И эта злость единственная, что держит меня на плаву. Трясущимися руками достаю снаряжение из багажника. Пальцы автоматически проверяют карабины и веревки. Эти движения въелись в память за годы тренировок. Сейчас только эта механическая работа удерживает меня на краю безумия. На скале нет места эмоциям. Здесь каждая ошибка может стать последней. Первые капли дождя падают на лицо, когда я подхожу к подножию скалы. Камень становится чертовски скользким, но мне плевать. Мне нужно это — почувствовать, как адреналин вытесняет боль из каждой клетки тела, как физическое напряжение заглушает крик души. «Ты гребаный псих, Джейсон!» — шепчу я, защелкивая карабин. «В такую погоду на скалы лезут только самоубийцы». Но разве я не умер там, у алтаря, когда увидел их поцелуй, скрепляющий узы брака навечно? Делаю первый шаг вверх, цепляясь за мокрый выступ. Дождь усиливается, холодные струи смешиваются с горячими слезами ярости на моем лице. Еще шаг, и еще один. сконцентрироваться на движении, на поиске опоры, на чем угодно, только не на воспоминании о том, как нежно Одри улыбалась ему, как счастливо сияли ее глаза, глаза, в которых я так мечтал видеть такой же свет рядом с собой. Скала становится моим искуплением, моей карой, моим спасением. Каждый метр вверх — это шаг прочь от реальности, где я снова остался один, где я снова проиграл человеку, которого когда-то называл лучшим другом. И, может быть, где-то там, на самом верху, в окружении грозовых туч, я наконец-то смогу задохнуться от боли настолько, чтобы перестать ее чувствовать. Одри, я не помню, как стояла у алтаря, честное слово, не помню. Не помню, как мои губы формировали слово «да», не помню, как священник объявил нас с Дэйвом мужем и женой. Все стерлось, растворилось в белом шуме, будто кто-то выдернул из меня важную часть памяти. Все это будто во сне, нет, хуже, как под водой. Звуки приглушенные, движения замедленные, перед глазами мутная пелена, я здесь, но не здесь. Присутствую физически, но душой... Душой я где-то в другом месте, в другом времени. Перед внутренним взором все та же картинка, врезавшаяся в память, как ожог. Джейсон на одном колене, бархатная коробочка в его руках, кольцо. Его взгляд, полный надежды, любви, отчаяния. Как он ждал моего ответа. Как замирал, боясь дышать. Боже, боже, что я наделала? Сейчас идет моя свадьба, моя чертова свадьба, а я стою здесь... И думаю о другом мужчине, о том, как его руки обнимали меня, о том, как его голос произносил мое имя. Так, будто я единственная во всей вселенной. Разве так невеста должна чувствовать себя в день свадьбы? Я думала. Черт, я так долго убеждала себя, что должна быть счастливой, что должна строить планы на будущее с Дэйвом. Представлять наш дом, детей, совместные завтраки по воскресеньям. Все правильно, все логично, все как надо. Но что происходит со мной? Холод разливается по венам, сжимает сердце ледяной хваткой. Кажется, я совершила ошибку. Самую большую, непростительную ошибку в своей жизни. Почему я не сбежала с ним? Почему испугалась? Почему выбрала безопасность вместо любви? «Зачем все это? Этот праздник, эти люди, эти поздравления? Я не хочу быть здесь. Каждая клетка моего тела кричит, что я не там, где должна быть. Я должна быть с Джейсоном». Нежные звуки вальса окутывают праздничный зал, вырывая меня из удушающего водоворота мыслей, словно пощечина реальности. Я, моргая, фокусирую взгляд и вижу, как Дэйв медленно приближается ко мне сквозь море улыбающихся лиц. Его костюм безупречен, прическа идеальна, улыбка сияющая. Его глаза светятся счастьем настоящим, неподдельным, и на секунду меня накрывает волна вины такой силы, что становится трудно дышать. Этот человек любит меня. Он ничего не сделал плохого, он просто не Джейсон. Белоснежное платье, которое утром казалось воплощением мечты, вдруг становится невыносимо тяжелым, будто сотканным из тысячи несказанных слов, невысказанных признаний, подавленных чувств. Корсет сдавливает ребра, кружево царапает кожу, фата тянет назад, не дает идти вперед. Наш первый танец, как положено, как в журналах, как мечтает каждая девушка. Позволишь? Голос Дэйва мягкий, как бархат, нежный, заботливый. Он протягивает руку, уверенную, надежную. Я вкладываю в нее свою и чувствую, как сильно дрожат пальцы. Холодный, несмотря на духоту в зале, словно вся кровь отхлынула, оставив только пустоту. Мы начинаем кружиться в танце, и я механически выполняю заученные движения. Раз, два, три, раз, два, три. Улыбка приклеена к лицу, я ловлю восхищенные взгляды гостей, их умиленные вздохи, счастливые лица. Идеальная пара, сказочная свадьба, как в кино. Если бы они только знали, если бы могли заглянуть под эту безупречную поверхность и увидеть хаос внутри, увидеть, как я разваливаюсь на части прямо у них на глазах. «Малышка, ты дрожишь», — шепчет Дэйв, притягивая меня ближе к себе, окутывая запахом дорогого одеколона. Его дыхание щекочет мое ухо, теплое, интимное. «Ты в порядке?» «Нет, я категорически не в порядке». Поднимаю глаза и замечаю, как его улыбка медленно меркнет, гаснет, как задутая свеча. Его брови сдвигаются, в глазах появляется беспокойство. Он видит слезы на моих щеках. Соленые капли скатываются по лицу, прокладывая черные дорожки сквозь тщательно нанесенный макияж. Визажист работал 2 часа, а я разрушаю все за секунду. Просто переполнена эмоциями. Выдавливаю я улыбку, но получается жалкая гримаса. Внутри все сжимается от лжи, от фальши этих слов, от того, что я обманываю человека, который не заслужил ничего подобного. И тут краем глаза я вижу его. Перед глазами встает Джейсон, замерший в последнем ряду, полускрытой тенью колонны. Его фигура напряжена, руки сжаты в кулаки. Костюм темный, почти траурный. Лицо выражает такую боль, такую тоску, что сердце буквально проваливается куда-то вниз. Его глаза, Боже, его глаза, полные той особенной тоски, которую я так хорошо знаю, которая преследует меня по ночам, которая заставляет просыпаться с его именем на губах. Мы смотрим друг на друга через весь зал. Сквозь цветы, гостей, украшения. Время замирает, музыка отдаляется. Весь мир сужается до этого единственного взгляда. Секунда, и он исчез. Растворился в толпе, будто призрак. Словно его и не было вовсе. Оставив после себя лишь острое, режущее чувство потери и сомнений, которое разрастается, заполняя все пространство внутри. Наваждение? Галлюцинация? Или знак свыше. «Извини, мне нужно на минутку», — шепчу Дэйву, и голос звучит чужим, надломленным. Я выскальзываю из его объятий, игнорируя недоумение в его взгляде, немой вопрос на его губах. Подол платья путается в ногах, туфли стучат по мраморному полу, гости расступаются, провожая меня удивленными взглядами. Выскочив в коридор, я прислоняюсь к холодной стене и жадно хватаю воздух. Легкие горят, в ушах звенит, перед глазами мелькают черные точки. Пальцы, унизанные драгоценностями, обручальное кольцо, помолвочное, подарки от Дэйва, дрожат так сильно, что я едва попадаю по кнопкам телефона. Бриллианты насмехаются своим блеском. Золото тяжелое, чужое, неправильное. Знакомый номер всплывает автоматически, отпечатался в памяти. Въелся в сознание, словно шрам на сердце. Я нажимаю на вызов, и каждая секунда ожидания растягивается в вечность. Гудки разрывают тишину коридора. 1, 2, 3. Каждый звук отдается тупой болью в висках, эхом пустой груди. «Отвечай, прошу, отвечай! Скажи что-нибудь, скажи, что я не совсем сошла с ума!» Щелчок. Сердце подскакивает к горлу. «Джейсон?» Мой голос срывается на хриплый шепот, отчаянный, жалкий. Пауза. Долгая, убийственная. Говорит офицер Брайан, полиция округа Риверсайд. Равнодушный, официальный голос вонзается в сердце, как осколки битого стекла. «Этот телефон был обнаружен на месте происшествия». Вы являетесь контактным лицом владельца. Нам необходимо задать вам несколько вопросов относительно... Мир качается, стены сдвигаются, пол уходит из-под ног. Двери в коридор распахиваются с такой силой, что я вздрагиваю всем телом, чуть не роняя телефон. Аманда врывается, как ураган, волосы растрепаны, макияж смазан. Господи, я никогда не видела ее такой бледной. Белее мела, губы дрожат, глаза красные, опухшие от слез. Господи, я никогда не видела ее такой бледной. Белее мела, губы дрожат, глаза красные, опухшие от слез. «Прости», — шепчет она, и этот шепот звучит как приговор. «Одри, прости меня». «За что? Я не узнаю свой голос, механический, отстраненный. Аманда, За что ты извиняешься? Это я. Она задыхается, слова выталкиваются с трудом. Это я позвонила Джейсону. После твоего девичника, когда ты сказала, что хочешь отменить свадьбу, я подумала, боже, я думала, что поступаю правильно. Думала, ты и правда уйдешь с ним, что у вас будет шанс. Я хотела помочь, я клянусь. Что ты такое говоришь? Слова не доходят до сознания, просто набор звуков, лишенных смысла. Ее руки трясутся, когда она протягивает мне свой телефон. Экран слишком яркий, буквы расплываются. Срочные новости. Трагедия на Пик-Рок. Джейсон Винсент, 32 года, известный бизнесмен и владелец сети ночных клубов «Винсент Групп», разбился сегодня днем при занятии альпинизмом. Спасатели обнаружили тело у подножия скалы около 15:00. По предварительным данным, причиной стал срыв страховки. По трагическому совпадению, это тот же обрыв, где ровно 3 года назад при аналогичных обстоятельствах погибла его жена, Виктория Винсент, урожденная Монтгомери. Полиция не исключает версию. Не исключает? Не исключает чего? Слова размываются, телефон чуть не падает из моих рук. Некоторые падения — это способ взлететь. Его слова, его последние слова мне, они звенят в ушах, раздаются, усиливаются, превращаются в оглушительный рев. Я начинаю задыхаться, воздух не проходит в легкие, корсет сдавливает грудную клетку, темнота надвигается с краев зрения. Нет. «Нет, нет, нет, это неправда. Это чья-то жестокая шутка. Ноги сами несут меня к панорамному окну. Сквозь стекло вижу праздничный зал, как будто смотрю на чужую жизнь со стороны. Ветер играет с белоснежными занавесками, цветочные композиции колышутся, свечи мерцают. Гости в недоумении переглядываются, шепчут, ищут невесту взглядом. Где она?» Что случилось? Почему танец прервался? Дэйв стоит посреди танцпола, один, потерянный, растерянный, ищет меня глазами. Его лицо выражает беспокойство, замешательство. Он не понимает. Как он может понять? А я стою здесь, по другую сторону стекла, и чувствую, как рушится карточный домик моей аккуратной, правильной, безопасной жизни. Карта за картой, этаж за этажом, все разваливается на части. Музыка все еще играет, красивая, торжественная, праздничная мелодия Штрауса. Идеальный саундтрек для идеальной свадьбы. Но для меня она звучит как реквием. Реквием по несбывшейся любви, по несказанным словам, по упущенным возможностям. По человеку, которого я отпустила. По человеку, который не смог без меня жить. В этот момент я понимаю с ужасающей ясностью. Моя идеальная свадьба только что превратилась в катастрофу. И мне никогда, никогда не простить себя за то, что произошло.